Ружье легло на траву, туда же бинокль. Ножички на всякий случай все же оставил, мало ли. Господи, спасибо за все, только не мешай. Дмитрий не был ни фаталистом, ни дураком, как бы глупо ни выглядел его поступок. Он вполне соизмерял свои силы и понимал, что при всей их ловкости и палках в руках на его стороне было превосходство в умении драться без оружия. Практика в этом плане у него была богатой. Вырасти в детском доме и быть самому по себе не так-то просто. Так что ручками ему приходилось махать. Частенько и далеко не всегда это было один на один. Потом армия, война, ну как бы ее ни называли. Да и после, когда работал в рыбколхозе, не все и не всегда проходило мирно. Он никогда не посещал секцию единоборств, был с самоучкой. Но к этому вопросу подходил серьезно, как и любой, кому в этой жизни приходится рассчитывать на самого себя. Как там писалось в той брошюре? В поединке с двумя и более противниками старайтесь навязывать свою тактику. Не отдавайте инициативу в руки противников. Вот так он и поступил. Когда они достаточно сблизились, он рывком подскочил к тому, что был с копьеметалкой. Паренек оказался проворным и тоже рванул вперед, замахиваясь своей палкой. Вот только входить в тесный контакт Дмитрий не собирался. Вместо этого он сходу нанес удар ногой в грудь паренька, отчего его подбросило вверх и снесло, словно по нему приложились бревном. Тут сказалось и то, что он не ожидал такого удара, и то, что масса у его противника оказалась раза в полтора больше. Одним словом, пока не противник. Второй тут же бросился на Дмитрия и тоже, замахиваясь копьем, как палицей, намереваясь приложиться древком по голове. Дубина, так ведь и убить можно. Соловьев не стал ждать с моря погоды, а рванул к нему навстречу, успев сблизиться с противником и перехватить его руки. Они оказались лицом к лицу, обдавая друг друга жарким дыханием. А ничего так, паренек, ростом с Дмитрия и крепкий, ну очень крепкий. Продолжай, они вот так бодаться, кто кого передавит. И вполне возможно, этот выиграет. Можно сказалось... Усталость тяжелого перехода, а может, тот изначально был сильнее, но он гнул своего противника. Дмитрий отчетливо понял, что тот победит. Понял это и паренек. Эван как улыбится. Соловьев также ответил ему улыбкой. Добрый такой, явно означающий его превосходство. А чего у похитителя? На лице тут же отобразилось недоумение. «Дурак, не о том думаешь?» «Ну да, ты сильнее. Но кто сказал, что умнее?» Чуть отклонив голову назад, Дмитрий с такой силой боднул противника, что у самого искры из глаз брызнули. А его противник? Нормально все. Ушел в отключку. Качественно и надолго. Господи, только бы не убить. Если удачно или неудачно попасть в переносицу, тот такой вариант вполне возможен. Так, а что там первый поделывает? Поднимается, держится за грудь, сильно прилетело, но сдаваться или отступать не намерен. Не, больше никаких экспериментов. Больно ловкие ребята, и силы в них немерено. Пока только за счет неожиданности брал. А как там получится, когда придут в себя, бог весть. Дмитрий снова подскочил к пареньку и опять попытался достать его ногой. Ага, размечтался. Ловок шельма. Нога прошла в миллиметре от тела, но все же мимо. Успел гаденыш отскочить. Дмитрий аж развернуло. И паренек, подскочив сзади, заключил его в объятия. Что он там хотел предпринять, какой прием, для Соловьева осталось загадкой. Потому как и этот оказался куда как сильнее, чем его сверстники из будущего. Но ведь по виду пацан пацаном. Все дальше тянуть ну никак. Вот этого, парень, ты и не ожидаешь. Величайшее заблуждение считать, что бить можно только лбом. Затылок, он тоже так и ничего работает. Правда, так сильно не боднешь, но зато можно ошеломить. Вот так. Удар головой прошел и на этот раз. Нет, можно, конечно, ударить и пяткой по пальцам ног, но для достижения должного эффекта нужно иметь соответствующую обувку. А так, да еще и на мягкой земле. Когда ошеломленный противник разжал объятия, Дмитрий с разворота впечатал ему кулак в челюсть. Ну все, и этот готов. Теперь быстренько паковать, пока в себя не пришли. Разумеется, лодку они бросили там, где она и была, забрав только припасы еды, шкуры и оружие, которые понесли девушки. Господи, как они смотрели на него после той схватки! Однозначно, он их герой. И еще бы, в одиночку справился с двумя охотниками. Вот только не надо глупостей, жены ему ни к чему, а уж эти дети и подавно. Но вдруг осознавших себя настоящими невестами, которых и похищают, и бьются за них, малышки ринулись в атаку, всячески стараясь лезть ему на глаза, произвести должный эффект и обратить на себя внимание. Может, у них и был бы шанс, да только он их видел только как девчонок, но никак не девушек, хотя с формами был и порядок. Парни также плелись с ними, со связанными руками и увязанными в одну связку, не очень длинной веревкой. Ну их, еще разбегутся в разные стороны, гоняйся потом. Он решил их представить вождю в качестве извинения за происшедшее. Конечно, тот мог захотеть их убить, но тут была неувязочка. Это не он их настиг и привел в лагерь. Не он их пленил, так что Дмитрий нипочем не собирался отдавать их на растерзание. Был еще один момент. Раз уж так случилось, что род в настоящее время сильно пострадал и ослаб, то два сильных и ловких охотника ему никак не помешают. Вот об этом и хотел намекнуть Рохту Дмитрий. А уж как там все это обставить, пусть сам решает. «Барха! Че там кричит один из парней? Какая нахрен барха и с чем ее едят?» Понять Дмитрий ничего не понял, но ружье тут же на изготовку. Приклад впечатался в плечо, а предохранитель посунулся вперед. Уж очень испуганно звучал голос того, второго. В мгновение он осмотрелся по сторонам, но ничего не заметил. Хреновый из него охотник. Взгляд на спутников. Вся четверка жмется друг к дружке. Молодые охотники нетерпеливо ерзают, тщетно стараясь избавиться от пут. Вид при этом напуганный. Нет, ну надо же, еще и с тревогой взирают на девок. Господи, ребята, да вам нужно думать о том, как в живых остаться, а они все же нехаются. Все это пролетело в его голове в мгновение, а в следующее он же внимательно смотрит туда, куда устремлены взгляды остальных. Нет, Соловьев все же точно не охотник. Вон он едва просматривается в высоком ковыле. Куй черт! Да он же атакует! Дмитрий берет нападающего в прицел одновременно с прыжком хищника. Бесполезно, в грудь его не взять. Но выхода нет, потому что тот нацелился на этих четверых, которые сейчас представляют собой легкую добычу. Отчего-то Соловьев это отчетливо осознает. Парни лишены маневра и стараются собой прикрыть девчат, а те настолько напуганы, что не способны пошевелиться. Зверюга преодолевает расстояние в один прыжок, в этом нет сомнения. Пуля ударила его в грудь на половине пути, вырывая из глотки разъяренный рев и сбивая с траектории. Барха, или оборотень, как его называл Дмитрий, неказисто приземлился, кувыркнувшись по траве и остановившись в метре от путников, никак не больше. Все же увесистый кусок свинца имеет неплохую останавливающую силу. Да и рана получилась нешуточная, хотя для этой зверюги и не смертельная. Никаких сомнений, убеги животное, и рана вполне сможет зажить, если оно сумеет прокормить себя, лишенное своей обычной подвижности. Время помчалось со скоростью взбесившейся лошади. Отсчет шел на доли секунды. Вот только вместе с тем он словно сам многократно ускорился. Голова совершенно ясная, а в ней море мыслей. Боже, о чем только он не успел подумать. В прошлый раз у него была хоть какая-то фора. Теперь же ее не было вовсе. Второй выстрел, снова рев. Он спешно переламывал стволы, отбегая в сторону и забегая животине сбоку. Только так, иначе ее ему не взять. Зверь отвлекается от четверки, безошибочно определив угрозу со стороны вот этого отдельного двуногого. Он пытается вновь прыгнуть, но получается у него это неловко и не удается даже полностью обернуться. Второй выстрел перебил переднюю лапу. Наконец, стволы на месте, дуплет, и снова рев, полный боли, страданий и ярости. Дмитрий даже не целится, стреляет от пояса. Да какой там целится, когда до зверюги едва пара метров? Стволы снова переломлены, вогнать патроны в патронники, готов. Зверь лежит тихо, поскуливая и рыча одновременно. Сбоку на ребрах растекается алое пятно. Хорошо все же, что у него с собой были только пулевые заряды. Не сунул картечь по запарке. Она могла и не пробить ребра, а вот пули с такого расстояния очень даже с этим справились. Из пасти животного показалась красная пена. Но оно все же находит в себе силы и поднимается на три лапы, намереваясь атаковать. Вот только движется теперь очень медленно. Дмитрий снова смещается в сторону, заходя ему в бок, намереваясь ударить в висок. Но зверь поворачивает голову, не сводя с него взора и подставляя лоб. А вот развернуть тело не успевает. Снова выстрел, передняя лапа бархи подламывается, и он падает на землю, продолжая смотреть на своего убийцу. Да пошел ты со своим жалостливым взглядом. Небось, когда жрал бы, совестью не мучился бы. Дмитрий проходит еще немного по кругу. Наконец, в прицеле висок, выстрел. Все, отмучился, болезный.